This is Unit 18 of Pimsleur's Russian 3. Спросите. To where are you going so quickly? Куда вы так быстро идете? Куда вы так быстро идете? Скажите. Good day, Miss Patterson. I'm going to work. Добрый день, госпожа Паттерсон. Я иду на работу. Я иду. Я иду на работу. Вы помните, как сказать? I walk. Я хожу. Хожу. Я хожу. Как сказать? I take walks. Я хожу пешком. Пешком. Now say emphatically, I often travel to work on foot. Я часто хожу на работу пешком. Вы помните, как сказать? Especially when the weather is good. Особенно, когда погода хорошая. Особенно. Попробуйте сказать... But it seems to me that you work far from here. Но мне кажется, что вы работаете далеко отсюда. Вы работаете. Как он говорит? No, earlier I worked far from here. Нет, раньше я работал далеко отсюда. Попробуйте сказать... I worked near the park. Я работал рядом с парком. Рядом с парком. Now I work absolutely near my house. Повторяйте. Сейчас я работаю совсем рядом со своим домом. Своим. Им. Своим. Со своим. Со своим домом. Рядом со своим домом. Скажите. Near one's house or nearby with one's house. Рядом со своим домом. Со своим домом. А как он говорит? I live near the hotel. Я живу рядом с гостиницей. С гостиницей. Как сказать? With one's female friend. Со своей знакомой. Своей. А как спросить? You work near your house? Вы работаете рядом со своим домом? Скажите. Earlier I had a different job. Раньше у меня была другая работа. Другая. Скажите еще раз. I worked near the park. Я работал рядом с парком. Сейчас он говорит. I, a long time, wanted to find a different job. Я долго хотел найти другую работу. Другую. A month ago I found a good job. Повторяйте. Месяц назад я нашел хорошую работу. Нашел. Шел. Шел. Нашел. Нашел. Как мужчина говорит. I found. Я нашел. Нашел. How does he tell you that a month ago he found a different job? Месяц назад я нашел другую работу. Попробуйте сказать, This is a job which I like. Это работа, которая мне нравится. Которая. Вы помните, как сказать? Your friend's husband. Муж вашей знакомой. Вашей. Попробуйте сказать. My friend's husband also works there. Муж моей знакомой тоже работает там. Муж моей знакомой. А как сказать? Her husband's job. Работа ее мужа. Мужа. Спросите, где она работает? Где вы сейчас работаете? Отвечайте. In a bank. В банке. В банке. Спросите. Do you know the Bank of Russian Credit? Вы знаете банк Российский кредит? А как сказать? I found a job in the Bank of Russian Credit. Я нашел работу в банке Российский кредит. Нашел. Я нашел работу в банке Российский кредит. I found a job near my house. Я нашел работу рядом со своим домом. Рядом со своим домом. Скажите. They said to me. Мне говорили? Мне говорили. They said to me that this is a very good bank. Мне говорили, что это очень хороший банк. Она спрашивает. What are you doing there? Повторяйте. Что вы там делаете? Ете. Делаете. Делаете. Вы делаете. Что вы там делаете? Скажите. You are doing. Вы делаете. What are you doing there? Что вы там делаете? Что вы там делаете? For emphasis, the word for there comes right after the word for you. Попробуйте спросить. How long have you worked there? Сколько времени вы там работаете? Скажите. Already a month. Уже месяц. Уже месяц. Попробуйте спросить. With whom do you work? С кем вы работаете? Кем? Now you want to ask, what is your position? In Russian, it's something like asking, as whom do you work? Повторяйте. Кем вы работаете? Кем вы работаете? Спросите еще раз. As whom do you work? Кем вы работаете? Спросите. What are you doing there? Что вы там делаете? Попробуйте сказать. As whom do you work there? Кем вы там работаете? Скажите. They told me that in the bank. Мне говорили, что в банке. Вы помните, как сказать? In the bank, a new interpreter is needed. В банке нужен новый переводчик. Нужен. They need to find someone. Им нужно найти кого-нибудь. Им нужно. Who can speak English and German? Кто может говорить по-английски и по-немецки? По-английски и по-немецки. Попробуйте сказать. They need a new interpreter, right? Им нужен новый переводчик, правда? Новый. Нет, нет, уже не нужен. Как мужчина говорит? This morning I was at the bank. Сегодня утром я был в банке. Был. And I needed to find a job. И мне нужно было найти работу. Скажите. Near my house. Say, near one's house. Рядом со своим домом. Со своим домом. Спросите его, кем он там работает. Кем вы там работаете? Кем вы там работаете? I work there as an interpreter. Повторяйте. Я там работаю переводчиком. Переводчиком. Ком. Ком. Переводчик. Переводчиком. Я там работаю переводчиком. Скажите еще раз, кем вы там работаете? Я там работаю переводчиком. Скажите. I found a very good job. Я нашел очень хорошую работу. Нашел. As whom do you work there? Кем вы там работаете? А как спросить? What are you doing there? Что вы там делаете? Делаете. Вы помните, как спросить? Do you work on Sunday? Вы работаете в воскресенье? В воскресенье. No, I don't have to work. Нет, я не должен работать. Neither on Saturday nor on Sunday. Ни в субботу, ни в воскресенье. Ни в субботу, ни в воскресенье. How does she ask if it's difficult to work as an interpreter? Трудно работать переводчиком. Переводчиком. Скажите. Sometimes. Иногда. Вы помните, как он говорит? But now I have less work than earlier. Но сейчас у меня меньше работы, чем раньше. Меньше. Как сказать? Especially on Friday. Особенно в пятницу. Особенно. Сейчас скажите. The president of our company. Президент нашей компании. Президент нашей компании. He speaks neither English nor German. Он не говорит ни по-английски, ни по-немецки. Он не говорит ни по-английски, ни по-немецки. He's going to leave for America in a month. Он собирается уехать в Америку через месяц. Месяц. In order to learn the English language, here's how to say the English language. Повторяйте. Английский язык. Язык. Зык. Язык. Язык. Английский. Английский язык. Скажите language. Язык. Язык. He needs to learn the English language. Повторяйте. Ему нужно учить английский язык. Учить. Чить. Учить. Учить. Ему нужно учить. Попробуйте спросить. Does he need to learn? Ему нужно учить. Учить. Как спросить? Does he speak English? Or literally, in English? Он говорит по-английски. Английский. And now say the English language. Английский язык. Английский. Ский. Ский. Английский. This word for English is similar to the word in English, but the ending has a slightly different sound. Say, in English, the English language. По-английски, английский язык. Сейчас скажите. He's going to learn the English language. Он собирается учить английский язык. Как он говорит? I needed to learn the English language. Мне нужно было учить английский язык. In order to work as an interpreter. Чтобы работать переводчиком. Переводчиком. Скажите. Try to have a discussion with him. Попробуйте поговорить с ним. Поговорить. Попробуйте поговорить с ним. А сейчас скажите. Will you be able to help him? Вы сможете ему помочь? Сможете. Отвечайте. Yes, I will be able to. Да, смогу. Да, я смогу. Сейчас скажите. I'm ready to help him, but not today. Я готов ему помочь, но не сегодня. Готов. Try to ask him what he's doing there today. Что вы там делаете сегодня? Делаете? Он говорит. Today there's supposed to be an important meeting. Сегодня должна быть важная встреча. Сегодня должна быть важная встреча. Он говорит. With Mr. Коровьев. Слушайте. С господином Коровьевым. С господином Коровьевым. Попробуйте спросить. As whom does he work? Кем он работает? Кем он работает? Скажите. He found a very good job. Он нашел очень хорошую работу. Он нашел очень хорошую работу. Вы помните, как сказать with the president? С президентом. С президентом. Попробуйте сказать. He works as the president there. Он там работает президентом. Он там работает президентом. А как сказать? The president of our company. Президент нашей компании. Президент. He works as the president there. Он там работает президентом. And you work as an interpreter. А вы работаете переводчиком. Переводчиком. Скажите. But you both speak Russian. Но вы оба говорите по-русски. Оба. Вы помните, как сказать the English language? Английский язык. Английский. Скажите. He has not yet had time. У него еще не было времени. In order to learn the English language. Чтобы учить английский язык. Чтобы учить английский язык. Попробуйте сказать. You both know the Russian language. Вы оба знаете русский язык. Русский. Why is an interpreter necessary there? Watch the word order. Почему там нужен переводчик? Почему там нужен переводчик? Скажите. To there is supposed to arrive yet one more person. Say, yet one person. Туда должен приехать еще один человек. Еще один человек. Туда должен приехать еще один человек. А вы помните, как сказать «He will arrive to here»? Он приедет сюда. Он приедет. This person speaks only German. Этот человек говорит только по-немецки. По-немецки. He wants to have a discussion with the president. Он хочет поговорить с президентом. Поговорить. For that reason, an interpreter is necessary there. Поэтому там нужен переводчик. Tell her that you're supposed to be ready for that in half an hour. Я должен быть готов для этого через полчаса. Я должен быть готов для этого через полчаса. Она говорит, if you want, I can bring you to there. Если вы хотите, я могу отвезти вас туда. Отвезти. We will arrive to there in 5 minutes. Мы приедем туда через 5 минут. Мы приедем туда через 5 минут. Вы помните, как спросить? Will you be able to get that done? Вы сможете сделать это? Сможете. Отвечайте. Of course I will be able to. Конечно, смогу. Конечно, я смогу. Большое спасибо. This is the end of Unit 18.